«Надо принимать все, что посылает нам провидение, Джордж». Молодой человек стоял, высоко подняв голову, скрестив руки на широкой груди, и горькая усмешка кривила его губы. «Мистер Вилсон, допустим, что индейцы возьмут вас в плен, разлучат с женой и детьми, заставят до конца дней ваших мотышить для них землю. Вы тоже сочтете своим долгом покориться этой участи? Да вы умчитесь от них на первом же попавшемся коне и скажете, что этого коня вам послало само провидение. Разве не так?» Старичок выслушал его, широко открыв глаза. Не обладая умением спорить, он все же на сей раз превзошел мудростью некоторых завзятых спорщиков, которым не мешало бы знать, что если человеку нечего возразить, пусть лучше обойдет трудный вопрос молчания. И теперь он попросту вернулся к прежним своим уговорам и продолжал их, поглаживая зонтик и расправляя на нем каждую складочку. «Ты знаешь, Джордж, мое дружеское отношение к тебе. Все, что я говорю для твоего блага. Так вот, по-моему, ты подвергаешь свою жизнь страшной опасности. Твой побег вряд ли удастся. Если ты попадешься, что тогда будет? Над тобой надругаются и забьют тебя до полусмерти и продадут на юг». «Мистер Вилсон, я все знаю», — сказал Джордж. «Да, опасность велика». Он распахнул плащ. За поясом у него торчали два револьвера и длинный охотничий нож. «Видите, я готов ко всему. На юг меня не удастся продать. Если дойдет до этого, я сумею отвоевать себе хотя бы могилу, 6 футов кентуккийской земли, которых у меня никто не отнимет». «Бог знает, что ты говоришь, Джордж. Я просто в отчаянии. Неужели тебе ничего не стоит пойти наперекор законам своей родины?» «Вот вы опять о моей родине, мистер Вилсон. Родина есть у вас, а у людей, рожденных подобно мне, в неволе, ее нет. На какие законы мы можем полагаться? Они издавались без нашего участия. Они не имеют к нам никакого касательства. Нас никто не спрашивал, согласны мы с ними или нет. Эти законы способствуют нашему угнетению, нашему бесправию только и всего. Ведь я слышал, какие речи произносятся 4 июля. Сноска. 4 июля – день принятия Декларации независимости, национальный праздник США. Раз в году нам говорят, будто правительство облечено законной властью с согласия тех, над кем оно властвует. Так неужели же не призадумаешься, услышав такие слова? Неужели не поймешь, какой здесь напрашивается вывод? В голове у мистера Вилсона, как в мягкой пушистой кипе хлопка, царила полная путаница. Он жалел Джорджа от всего сердца. Он даже смутно понимал, чувствовал нававшее молодого мулата, но считал своим долгом упорно твердить одно и то же и наставлять его на путь истины. «Это нехорошо, Джордж. Послушай дружеского совета, выбрось вредные мысли из головы. Человеку в твоем положении нельзя позволять себе такое вольнодумство». Мистер Вилсон сел к столу и в расстройстве чувств принялся сосать ручку зонтика. «Мистер Вилсон, — сказал Джордж, смело садясь против него, — посмотрите на меня. Вот я сижу за одним столом с вами, такой же человек, как и вы. Посмотрите на мое лицо, на мои руки, на мое тело». И молодой мулат горделиво выпрямился. «Чем я хуже других людей? А теперь выслушайте меня, мистер Вилсон. Моим отцом был один из ваших кентуккийских джентльменов, и он не дал себе труда распорядиться, чтобы после его смерти меня не продали заодно с собаками и лошадьми на покрытие его долгов. Я видел, как мою мать и 6 моих сестер и братьев пустили с аукциона. Их распродали у матери на глазах одного за другим в разные руки. Я был самый младший. Она валялась в ногах у моего теперешнего хозяина, умоляла его купить нас обоих, чтобы ей не расставаться хотя бы с последним ребенком. А он ударил ее тяжелым сапогом. Я сам это видел, сам слышал, как она кричала и плакала, когда он привязал меня к седлу и повез к себе в усадьбу. А что было потом? Потом к нему же попала и моя старшая сестра.